Жорж Сименон. До самой сути. Романы. Перевод с французского. Ленинград. Леносдат. 1983 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. До самой сути. Новый человек в городе. Красный свет. Черный шар. Мегре в Нью-Йорке. Мегре у коронера.